Глава 11. Узнав правду, Сережка взвизгнул. «Ужас! Чесотка!» — подхватила Юлечка. «Какая гадость!» «У меня нос свербит», — сообщил Костин. Сережа сморщился и принялся скрести шею, а мои руки потянулись к голове. Лиза влетела в кухню и затарахтела. «Кто-нибудь, поводите ногтями по моей спине! Эй, Кирюха, иди сюда!» «Не могу!» Донеслось из коридора. «Нога зудит!» Воцарилось молчание, во время которого все домашние принялись сладострастно чесаться. «Лампудель!» — взвыл наконец Сережа. «Немедленно говори, как избавиться от заразы!» «Натереться специальным гелем, обработать поверхности?» «Давай сюда баллончик!» — заорал Сергей. «У меня завтра встреча с крупным заказчиком, не могу же я дергаться, словно вшивый бомж!» Юлечка взяла протянутую мной упаковку и вдруг громко сказала. «Все не так просто». «Ты о чем?» — взвизгнул муж. «Тут написано, обработать тело, удалив с него все волосы». Домашние замерли. «Это чего?» — завозмущалась Лизавета. «Наголо бриться». «Похоже, да», — задумчиво пробормотала Юлечка. «Клещи откладывают яйца, это я вам листовку читаю. Тело спокойно обрабатывается, а на волосистых частях кладка остается, и новенькие дряни вылупляются». «Ни за что!» — в один голос заявили Костин и Лиза. Потом они переглянулись и начали чесаться. «Так вот почему собаки как масляные», — догадалась Юля. «Ты их обработала». «Ага», — ответила я. «Нет слов», — прошипел Костин. «Чесотка, жуткая зараза. Я отлично про нее знаю. В СИЗО порой вспыхивает, вот беда. Все тогда и заключенные, и контролеры, и адвокаты трястись начинают». Сережка почесал шею, ноги, руки, уши, спину. Потом сказал. «Давайте гель, я первым в ванную пойду». Ночь прошла без сна. Сначала мы с Юлечкой и Елизаветой продезинфицировали все, что попалось на глаза, и вымыли полы. В квартире прочно поселился едкий запах. Не лучший аромат исходил и от людей. Сережка побрил голову. «А ничего», — сообщил он, рассматривая себя в зеркало. «Просто Брюс Уиллис, даже модно. Давай, Кирюха, теперь твоя очередь». Но больше никто не согласился расстаться с волосами. Мы просто тщательно промыли их особым шампунем, на этикетке которого было нарисовано непонятное насекомое с большим количеством ног. «Он для блох или от блох?» — хихикнул Кирюшка, увидав бутылочку. «Не умничай!» — рявкнула Юля и взбила на голове у мальчика обильную пену. Угомонились мы лишь в 6 утра. Сережка, Вовка и Юлечка, злые, не выспавшиеся, уехали на работу, а мы с детьми расползлись по кроватям. Лизавета и Кирюшка не преминули воспользоваться возможностью пропустить школу, а я, провертевшись под одеялом, встала в 10. Около полудня я вошла в Лео и обнаружила бабу Лену за стойкой. «Привет тебе», — сказала старуха. Я выложила перед ней пару купленных по дороге журналов. «Вот, читайте на здоровье». «Ну, спасибо», — обрадовалась бабка. «Дорогие какие, наверное, интересные. А ты чего приперлась?» «Так на работу». Баба Лена усмехнулась. «Выходной сегодня, спектакля нет и репетиции тоже». «Да ну, разве в театре такое возможно?» Старуха кивнула. «Редко, но случается. Последний раз все отдыхали, когда Петр Исаакович приставился. Похороны сегодня, Али не знала. На третий день принято погребать». «Так Бурская позавчера скончалась», — растерянно ответила я. «Во, верно. Это первым днем считается. Второй был вчерась. Ща третий пошел. Панихида тут, а в театре, в фойе. В 13:00 гроб уже привезли». Я вздрогнула. «Там покойница?» «Не боись», — мрачно ответила баба Лена. «Чего мертвого опасаться? Весь вред от живых. Ежели не по себе, лучше уходи, тебя никто не заметит, улепетывай спокойненько». Но я пошла вглубь театра, скорее всего, этот Павлуша, любовник Тины, обязательно явится на скорбную церемонию. Посмотрю хоть издали на парня. А может, удастся еще и поговорить с ним? Ни в гримерных, ни в кулисах никого не было. Я спустилась в подвал и добралась до буфета. «Кофе сегодня отпускаю только сотрудникам театра», — ледяным тоном заявила худенькая, ярко накрашенная тетка за прилавком. «Имейте совесть, надоели». Я улыбнулась. «Меня зовут Евлампия Романова, теперь я у вас гримером работать буду». Буфетчица мгновенно заулыбалась в ответ. «Нюся, рада познакомиться. Чего хочешь? Чай, если можно». «Вот, бери пакетик, чайник сбоку. Булочку не желаешь? Свежее некуда. Ты извини, что я окрысилась. Тут в двух шагах от нас перекресток, и милиционеры на нем дежурят. Нас обязали их в туалет пускать. Ясное дело, не в актерский, а в общий в подвале придут. Натоптают, нагваздают, да еще поесть за бесплатно норовят. Возьмут бутерброд и уйдут. Я, конечно, Батурину пожаловалась, а он даже не вздрогнул». «Давай, — говорит им, — все так, а то они в отместку наши машины на эвакуаторах увозить станут». «Вот ловко придумано. У меня автомобиля нет, пешком хожу. А кому стаканы мыть и грязь за гаишниками убирать? Пусть тот, кто за свои тачки трясется, их кофеем и поет. Верно? И представляешь, там женщины работают. Пару раз приходили. Бабы, а они аккуратные. Хотя всяко случается. Иная тетка грязнее мужика. Я и подумала, может, ты из этих? Только без формы уж извини». «Ерунда», — кивнула я. «Не знаешь, где поминки устроят? В буфете?» Нюся повертела пальцем у лба. «Ты чё? Ясно дело. В доме ихнем богатом. Не тут же». Внезапно из репродуктора полилась печальная музыка и раздался торжественный голос. «Сегодня мы прощаемся». Нюся перекрестилась. Я глянула на большие настенные часы. «Уже началось?» «Нет, репетируют», — пояснила буфетчица. Мелодия стихла, затем зазвучала вновь. «Мы прощаемся». «Второй час подряд слова подбирают», — вздохнула Нюся. «Ну, Жанна, мразь, ты ее не любишь?» «Кулакову, фу, одна спесь», — скривилась Нюся. «Есть у нас такие, ничего собой не представляют, а уж гонору. Мама родная, вот Тина другая была. Подойдет, поговорит нормально. Наши тут из-за ее брюликов бесились. А я считаю, что актрисе положено хорошо выглядеть. Кстати, Тина своим богатством не кичилась и возраст свой не скрывала. Ой, цирк!» «Ты о чем?» Нюся захихикала. «Есть у нас Софья Сергеевна». «Щепкина?» «Да, знаешь ее?» «Вчера гримировала». Нюся стала тереть тряпкой прилавок. «Вот Сонька просто бешеная делается, когда речь о возрасте заходит. 2 года тому назад она себе юбилей устроила. Захотелось бабе цветов, подарков, ну и придумала. 30 ей. Народ прямо помирала, она, как ни в чем не бывало, в мини-юбчонке по сцене скакала». «Ну, фигура у Щепкиной хорошая. Селедка сушеная. Не говори, издали за девочку сойдет. В темноте, со спины», — стояла на своем Нюся. «Девочки-то стройные да крепкие, упругие, а Сонька копченая в обла, кожа до кости. Нет, как ни старайся, на 20 лет не потянешь. Но не в этом смак. Значит, 2 года назад она 30-летие отметила. Угадай, сколько ей лет прошлым летом стукнуло». «Ясное дело, 31?» «А вот и нет», — захохотала Нюся. 28. У Соньки старческий маразм, уж и не помнит, где, когда и кому чего соврала». Я невольно улыбнулась. Нюся, продолжая весело смеяться, отвернулась к стене, оборудованной полками с товаром. В этот момент в буфет вошел мужчина в элегантном черном костюме и белоснежной сорочке. «Дайте мне, пожалуйста, воды без газа», — спросил он. Нюся обернулась и поперхнулась смехом. Ее лицо вытянулось. «Вам какую?» — тихо поинтересовалась она. Незнакомец вытащил из кармана изящную, крохотную, похожую золотую коробочку, открыл ее, вытряхнул на ладонь таблетку и ответил. «Без разницы, мне лекарство надо запить, сердце третий день щемит». Нюся быстро налила стаканчик, подала мужчине и заботливо поинтересовалась. «Может, покушаете чего?» «Большое спасибо, не хочу». бутербродик с копченой колбаской». «Благодарствуйте, я с мясом не в дружбе», — пояснил незнакомец, мелкими глотками выпивая воду. «Так легко кашку сделать, овсяную, только прикажите», — буквально приседала Нюся. «Ради вас могу сварить, я хорошо готовлю, в особенности диетическое». «Спасибо за заботу, аппетита нет», — вежливо, но сухо ответил посетитель. Потом он аккуратно положил в урну пластиковый стаканчик и спросил. «Сколько с меня?» «Ерунда, вода ничего не стоит», — отозвалась Нюся. «Так не бывает», — мотнул головой мужчина и слегка поморщился. «Все имеет свою цену, даже крохотная капля». Нюся потупилась, а посетитель вытащил из кошелька 100 рублей, швырнул их на прилавок и, снова поморщившись, быстро ушел. Буфетчица уставилась на ассигнацию. «Живут же люди», — вырвалась у нее. «Стольник за стакан ерунды оставил и сдачу не попросил. Цен не знает или по таким местам ходит, где минералка бешеных денег стоит. Вот повезет кому-то, но явно не мне. В мою сторону он даже посмотреть не захочет. В курсе, кто сейчас заходил?» «Нет, откуда бы. Я пока мало кого в театре знаю». «Семен Петрович, муж Бурской, теперь вдовец. 4-й раз уже является», — быстро заговорила буфетчица. «Покойницу в 10 из морга привезли, он с ней прибыл. Сам зал цветами украшал, хотя там наших полно. Первый раз в 10:30 прибежал, чаю с сахаром выпил и свою таблетку съел. Потом через час снова явился, на этот раз кофе с лекарством употребил. Затем в начале 12-го притопал. Опять пилюлю проглотил с колой. Сейчас вот минералку затребовал и морщится постоянно. Видно, болит у него сердце». «Наверное, надо врача позвать», — предложила я, но Нюся, не услышав разумных слов, продолжала. «Богатый очень, перед ним в театре все стелются. И боятся, что теперь, когда Тины не стало, он помогать перестанет. Эх, достанется же кому-то счастье. Один долго он жить не сможет, бабу найдет. Но ясное дело, у меня шансов никаких, чистый ноль. Олигархи на буфетчицу не глядят. Сказка эта про принца и Золушку, такие в своем кругу сходятся, хотя, может, он и не захочет молодую красивую, с Тиной намучился». «Они плохо жили?» Нюся сверкнула сильно накрашенными глазами. «Так об этом весь театр толкует. Тина-то с ума сошла, роман закрутила с Павлушей. Тот Бурской вроде на 15 лет моложе. Вообще голову Валентине сшибло, везде с ним появлялась. Даже на день рождения театра под ручку с Павлом пришла. Во, какая смелая, ничьих разговоров не боялась. Хотя скажу тебе, наши актриски любят, когда о них судачат. Знаешь, как Щепкина высказывается? Пусть ругают, критикуют, сплетничают, лишь бы не забывали. Меня только позиция Семена Петровича удивляет. Ведь знал, небось, про Павлика, а молчал и по-прежнему спектакли с женой спонсировал. Ну, очень высокие отношения. Либо он кретин, слепой и глухой, газет не читал и сплетен не слышал. Либо ему на Тину наплевать было, вот он и закрыл глаза на ее взбрыки. Знаешь, как бывает, у него своя жизнь, у нее...» Из громкоговорителя раздался торжественно печальный голос. «Начинается прощание с любимой актрисой...» «Пошли!» — деловито воскликнула Нюся. «Панихида стартовала, во, сюда. Тут дверка есть, прямо в зале окажемся». Я последовала за буфетчицей. Нюся нырнула в темное пространство, толкнула створку, и мы оказались в большом зале, затянутом красно-черной материей. В воздухе удушливо пахло цветами и какой-то парфюмерией, очень назойливо, резко. Народу в скорбном месте оказалось битком. Понять, кто есть кто, было невозможно. Церемонию вел статный мужчина в безукоризненном черном костюме. Он подзывал к микрофону тех, кто хотел сказать прощальные слова о покойной. В общем, речи их звучали одинаково. Талантливая, безвременно ушедшая, любимая актриса, замечательный человек, но традиционную фразу о хорошей матери не произнес никто. Очевидно, детей у Тины не было. У гроба стояло несколько стульев, на одном, выпрямившись так, словно его спина была жестко накрахмалена, сидел Семен Петрович. Рядом разместился Батурин, потом Щепкина, затем незнакомая мне дама, явившаяся на панихиду в ярко-фиолетовом платье и в бриллиантах, остальные места пустовали. «Слово имеет Андрей Ильич Густов», — торжественно объявил ведущий. К микрофону бочком подскочил невысокий толстячок. Я моментально узнала его постоянно тиражируемое в телесериалах лицо. На днях я решила отдохнуть, переключая в телевизоре каналы. На первом шел детектив, где Густав играл хорошего милиционера, до неправдоподобности правильного и профессионально грамотного. На второй кнопке в этот же момент демонстрировали ленту, где Андрей Ильич изображал благородного бандита, этакого Робин Гуда. Не успела я переметнуться на СТС, как узрела актера в костюмированной мелодраме. Одетый в камзол и шляпу с перьями, он дрался с каким-то зверем, похоже, медведем. Дальше терзать пульт я не стала, пошла спать, и вот, пожалуйста, теперь наблюдаю кинозвезду, так сказать, живьем. Надо же, он столь же напыщенный, как и на экране. «Закатилось солнце!» — громовым басом заорал Густав. «Село за черную черту, упало в пропасть. Люди, мы остались, а ее нет. Как жить? Как? Римляне, ответьте!» Я вздрогнула. Стоявшая около меня худенькая девушка ухмыльнулась, но, очевидно, тут же оценив неуместность смешка у гроба, быстро закашлялась. «Римляне!» — выл тем временем Густав. «Свободные граждане! Мы одиноки! Пала великая, плачьте! Убейте гладиаторов! Унесите их тела львам! А вы, доблестные мужи!» «Он сошел с ума?» — весьма невоспитанно спросила я. «Что несет? Какие римляне?» Кашляющая девица замерла, потом шепнула. «Нет, просто, как всегда, говорит не своими словами, а роль играет. Маленько перепутал. Сейчас он шарашит в текст из пьесы «Гордость Цезаря». Следовало другой отрывок выбрать. Ща, прижмет руку к груди и рявкнет. «Отомстим за горе!» И точно. Андрей Ильич сложил ладошки у шеи и взвизгнул. «Отомстим за горе!» «Башку влево, шаг назад. Я не успокоюсь, пока он не умрет!» Шепотком суфлировала девчонка. Густав склонил голову, отступил от микрофона и со слезами сообщил. «Я не успокоюсь, пока он не умрет!» Первая длань актера весьма бесцеремонно ткнула в сторону Семена Петровича. Я вздрогнула. Жест Густава, учитывая текст, выглядел почти неприлично. «Берите оружие вперед!» — не успокаивалась моя соседка. «Бейте, бейте, бейте!» Андрей Ильич набрал полную грудь воздуха, пару секунд постоял молча, но потом вдруг взвизгнул. «Что с ним?» — моя соседка хмыкнула. «Вау, пошел другой монолог. Какие у него монтаж получается?» Но мне отчего-то стало не по себе, с лица Густава сползла фальшивая значимость, в глазах появилось абсолютное, честное удивление, потом испуг. В ту же секунду Семен Петрович покачнулся и тяжелым кулем свалился со стула.